Четвертый. Встречный иск. Суть. Как известно, лучшая защита – это нападение. При удовлетворении встречного иска, первоначальный иск не может быть удовлетворен полностью. Суд или отказывает в основном иске, или удовлетворяет его частично. Применение. Встречный иск – это способ активной защиты ответчика в том же процессе. Во время рассмотрения встречного иска первоначальный ответчик осуществляет несвойственную для защиты функцию, нападает на истца. Рассмотрение встречного искового заявления существенно влияет на разрешение основного. Суды неохотно принимают встречные иски, требования по которым могут взаимозачитываться. Это, как правило, разные дела, каждый из которых имеет свой предмет доказывания. Объединяет их лишь денежный характер требований. Рассматривать два дела в одном производстве сложно. Поэтому суды часто отказывают в принятии встречных исковых заявлений, требования по которым могут взаимозачитаться. Наиболее эффективно институт встречного иска может применяться, когда он вытекает из того же самого или близкого правоотношения, что и первоначальный иск. Пятый. Привлечение третьих лиц самостоятельными требованиями по предмету спора. Суть. Третьи лица вступают в дело по собственной инициативе для защиты своих нарушенных прав. Привлечение третьих лиц по тактическим соображениям изменяет расстановку сил в процессе, расширяет предмет доказывания, усложняет судебное рассмотрение. Кроме истца, на предмет иска претендует другое лицо. Применение. Вступление третьих лиц в дело происходит путем предъявления иска к одной или обеим сторонам. Они пользуются всеми правами и несут обязанности истца. Требование третьего лица необходимо формулировать так, чтобы они были аналогичны требованиям истца, или так, чтобы их удовлетворение мешало удовлетворению требований истца. Исковые заявления третьих лиц подаются в суд, который рассматривает дело. Пример. Петровский обратился в суд с иском к бывшей жене о разделе имущества, приобретенного в период нахождения в браке. В состав имущества, которое подлежало разделу, истец включил трехкомнатную квартиру, автомобиль, предметы домашнего обихода. Васина, бывшая теща истца, обратилась с иском к обеим сторонам о признании права собственности на 1/2 долю квартиры, ссылаясь на то, что спорная квартира приобретена на ее деньги. Васин, бывший тесть истца, обратился с иском к сторонам об истребовании из чужого незаконного владения бытовой техники, ссылаясь на то, что она была передана в бессрочное бесплатное пользование. Иски тести и тещи, третьих лиц с самостоятельными требованиями по предмету спора, имеют тактический характер. Их цель – помочь дочери-ответчице уменьшить состав имущества, которое подлежит разделу между бывшими супругами. Шестой. Привлечение третьих лиц на стороне ответчика. Суть. Третьи лица, которые не заявляют самостоятельных требований, в будущем могут стать ответчиками. Обстоятельства, доказанные в деле с их участием, не нужно будет доказывать при рассмотрении другого дела. Применение. Третьи лица, которые не заявляют самостоятельных требований, привлекаются к участию в процессе на стороне ответчика или истца. Правовым обоснованием для их участия в деле является не прямая материально-правовая заинтересованность в разрешении спора. Решение суда может повлиять на их права и обязанности истца и ответчика, на стороне которых они принимают участие. Привлечение третьих лиц осуществляется по их заявлению, а также по ходатайству сторон, прокурора или суда. В заявлении следует точно указать, на каких основаниях необходимо привлечь или допустить к участию в процессе третьих лиц. В большинстве случаев привлечение третьих лиц производится с целью предстоящего разрешения регрессных требований. Поэтому третьи лица в большинстве случаев привлекаются на стороне ответчика. Ответчик заинтересован в привлечении этих участников прежде всего для установления и исследования доказательств, которые он может использовать против третьего лица. Факты, установленные решением суда, которое вступило в законную силу по одному гражданскому делу, не подлежат доказательству снова при рассмотрении другого дела, в котором принимают участие те же самые лица. Участие третьих лиц в процессе увеличивает количество средств доказывания, среди которых могут выявиться такие, которые выгодны той или иной стороне. Кроме того, третье лицо, хотя оно и действует на стороне истца или ответчика, имеет свои интересы, которые могут не совпадать с интересами этой стороны. Седьмой. Привлечение в процесс новых лиц как представителей. Суть. Любое лицо может быть привлечено в процесс как представитель заинтересованной стороны. Применение. Представителя в процессе могут привлекать лица, которые имеют материально-правовую заинтересованность, то есть стороны и третьи лица. Личное участие в деле не лишает права иметь представителя. Институт представительства можно использовать из тактических соображений. Под видом представителя в процесс можно привлечь любых лиц в любом количестве. Количество представителей не лимитируется. В практической плоскости, как представитель стороны может быть привлечен по делу. Первое. Специалист в данной отрасли знаний с целью качественного допроса эксперта или свидетеля. Второе. Лицо, которое находится в особых отношениях со стороною, в качестве третьего лица или свидетеля для допроса этих лиц. Третье. Лицо, которое находится в особых отношениях с судьей, секретарем судебного заседания, прокурором, экспертом, переводчиком для заявления отвода вышестоящим лицам. Восьмой. Смена ответчика. Суть. Сторонами являются лица, между которыми существует материально-правовой спор. Поэтому смена участников материально-правовых отношений приводит к смене сторон. Применение. Замена стороны в обязательстве осуществляется двумя способами. Первый. Цессия. Уступка требования или перевод долга. Для перевода долга необходимо согласие кредитора. Кредитор в процессе становится истцом. После возбуждения дела истец не даст согласия на перевод долга. Поэтому применять это основание нереально. Второй. Смерть или реорганизация стороны. Смерть ответчика – непредусмотренное действие. Другое дело с реорганизацией. Она позволяет маневрировать с долговыми обязательствами юридического лица. Известна практика, когда активы передаются одному юридическому лицу, а долговые обязательства – другому, которое объявляется банкротом. Эффект очевидный. Истец выиграет дело, но не сможет исполнить решение.